Они направлялись в горы, а не в долину. Верно я рассуждаю? Верно, — ответил Джейсон. Но мы не знаем, какая из версий правильная. Пока не знаем, — с нажимом сказал Перес. Для начала нам предстоит выяснить, что вообще вынудило их покинуть домик. Хищные звери, их нет в этих местах. Пожар в горах не было. Возникла ссора. Вы сказали, что нет никаких следов борьбы. Джейсон напряженно размышлял. Предположим, было так. Кто-то из троих, рассердившись, выбежал из домика. Остальные двое отправились следом за ним или за ней. Вдруг заблудится. Если первым покинул дом Барт, едва ли можно допустить, что женщины бросились его возвращать. Мужчина, в общем, не способен сам позаботиться о себе. Но если ушла одна из женщин... Одна из женщин, задумчиво повторил за ним шериф. Хорошо, пусть ушла. Но как она могла заблудиться? Наверху в горах никогда не темнеет совсем. К тому же позавчера ночью было совершенно безоблачное небо, ярко светила луна, в домике горел свет, даже занавески не были задернуты, говорите. Холм, на котором стоит домик, фактически окружен двумя дорогами к переднему и заднему входу. Оба помолчали. «Выходит, вариант номер один отпадает», — подытожил Джейсон. «Значит, перейдем ко второму. Им пришлось покинуть домик не по своей воле». «Да». «Но что их вынудило это сделать?» «Кто-то заставил выйти, угрожая оружием?» «Допустим. Тогда кто?» «Сумасшедший, преступник, убийца». «Если да, то как он оказался там, высоко в горах? Что он там забыл? К тому же мне что-то неизвестно, чтобы в последнее время случались побеги. Ну, положим, это и вправду преступник. Тогда зачем ему куда-то уводить троих человек? Если это грабитель, он просто держит на мушке и забирает ценности и деньги, а потом скрывается. Если это сексуальный маньяк, который хочет изнасиловать женщин, то вы сами знаете, уж простите за прямоту, как они обычно действуют. Маньяк навел бы на них оружие и приказал одной из женщин связать вначале мужчину, потом другую женщину. Ну, а остальное известно. Но какой ему смысл тащить всех троих в лес? «Значит, на вопросы наши нет ответа», — подвел черту Джейсон. «Просто с ума сойти можно. Видите, мистер Браун, именно по этой причине я и заставил вашу жену сесть в машину с Сэмом». За разговором они доехали до родника у дороги. Джейсон остановил машину. «Давайте выйдем на минутку. Разомнем ноги», — предложил он. «Ладно, только быстро», — кивнул шериф. «Сэм отстает всего на несколько сот метров, а я хотел бы еще кое-что обсудить с вами. Если они нас нагонят, ваша супруга наверняка захочет пересесть к вам». Они склонились над родником, наскоро утолили жажду и уже отъехали, когда из-за поворота показалась полицейская машина. «Итак, мы установили, что не можем понять, почему три человека без машины ушли в ночь», — подытожил шериф. «Есть, конечно, и вариант номер три. Но сейчас мне не хотелось бы говорить о нем». «Не стоит», — ответил Джейсон. «Я и так хорошо понимаю, о чем вы. Все они убиты и зарыты в лесу». Следующие 10 километров оба проехали в молчании. «Попробуем представить себя на месте преступников», — сказал, наконец, шериф. «Я уже объяснил вам, как бы стал действовать, если бы хотел изнасиловать одну из женщин. Другой возможности просто нет. Конечно, сексуальный маньяк мог убить мужчину и женщину. Но куда делись трупы?